Вот так мы и стали проживать на борту, я помогал, в основном советами, а дальше те сами устраивались. На удивление, всех устроила Республика Ври. Детей смешило название, но это государство им понравилось. Даже летали на станцию, там была станция гиперсвязи, с нее вышли на Ври, даже дистанционно наняли адвоката. Михаил на себя оформил договор, как на главу семейного клана, на год, и тот здорово мог. Да, Диана сможет вступить в государственные военные программы, тот поможет. То, что сеть уже есть, неважно. Раз у пиратов взяли, на это посмотрит сквозь пальцы. Понятно, проверка будет на месте, когда до планеты долетят, ближайшая будет с Анной, и можно добираться до нее на фрегате. Уже решили, на нем и летят. Диана уже 3 дня как находится в обучающей капсуле, а она купила боевые базы пилота малого корабля, загрузила, и вот сейчас осваивала, находясь на станции. Там хороший медцентр, на 10 дней легла. После обучения у нее в планах сдача экзамена в сертификационном центре, и самой управляя кораблем, до республики долететь. Так что пока та училась. Техники тоже купили базы, изучали, но без капсул, просто во сне. Посещали станцию, особенно развлекательные модули, дети от них в восторге были. Поначалу дичились, не привыкли к толпам народу вокруг, но постепенно привыкали. Всего 15 дней фрегат, который Диана назвала при перерегистрации владельца, папа Стас, даже на слезу пробила, пробыл в системе, а потом под управлением его капитана, это Диана, он ушел на разгонный коридор и там в прыжок. Все, полетели на Санной. Адвокат их там встретит и поможет с получением гражданства, регистрацией фрегата и вступлением в государственную программу «Наемник». Все же начать Диана решила с него. На станции 6 родичей поставили нейросети, 4 5-го поколения, они войдут в команду Дианы, и 1 4-го. Решил не ждать, пока летят к республике, время не тратить. А я остался на станции Ури, и с немалым облегчением вздохнул. Ох и потрепали же мне нервы родичи. И контролировать себя постоянно приходилось, чтобы не лезли мои старые привычки, которые родичи знали досконально. Я и пробыл с ними до конца, как и обещал. Почему в республику не лечу с ними, те в курсе, у меня сеть 7-го поколения, сразу отберут. Тем более я не числюсь гражданином кого из государств Содружества, чисто житель фронтира. Когда те уже готовились покинуть систему, я вызвал наемный челнок, и мы попрощались на этом. Я на станцию полетел, а те двинули к разгонному коридору. И знаете, вроде счастлив должен быть, все, родичи устроены, выжили при перерождении, и неплохие стартовые условия получили, дальше все от них зависит, но вот что-то грустно было, по-другому и не скажешь. Однако встряхнулся я быстро, пока летел к станции, отбросил эти мысли, нечего грустить, живо и хорошо, получили свой шанс, и стал строить планы уже по себе. А то все силы на родичей кинул, не до этого было, надо освободить хранилище, там памятных вещей от силы на полтонны, и остальное заполнить техникой и выражением содружества, максимально возможного поколения. По прибытии, я покинул челнок, расплатившись за доставку, и двинул внутрь станции. Пока абонемент связи покупать не стал, уже докупал, на 3 дня осталось. Там решил воспользоваться местным общим транспортом, не такси, но далеко уйти не успел. Почувствовал, как меня подхватывают под руки, прыснули чем-то в лицо, и я потерял сознание. Мгновенно вырубило. Видимо, какое-то спецсредство. Надо сказать, что я ожидал чего-то подобного. Более того, взором засек знакомые ауры, что меня отслеживали в прошлое посещение станции 8 дней назад, потому и отказался брать такси и двинул к остановке муниципального транспорта. Дал шанс меня взять. А что, тогда можно с похитителей брать трофей. Кто же против-то? Вообще я уверен, что это люди торговца, коему я металл продал. Уж больно тот жаждал тот металл еще получить, а он действительно редкий и в Содружестве считается стратегическим металлом, и в частных руках его нет, официально нет, потому и цена высока, слиток в 100 грамм 200 тысяч стоит, ну и цены. Кстати, отвлекусь, фрегат, что я родичам отдал, 340 стоимость имел, тут в системе недавно такой же продан был, я же от балды цену назвал, ошибся заметно, бывает. Поэтому, сейчас я и дал себя взять, в вещевом бауле мелочевка, при мне ничего важного нет, старый игольник в кобуре, в общем, что потерять не жалко. Когда я очнулся, что-то голова побаливала, оказалось, сеть была отключена, на шее ошейник, и что самое важное, опытным ухом определил, а взор подтвердил, что я нахожусь на борту судна, а судно это уже в гиперпрыжке. Похоже, мы покинули систему Ури с одноименной станцией вольных. Сев на койке, а я был обнажен, то осмотрелся. Не только само помещение, это была не каюта, но и взором само судно. Незнакомое, класс средний, но размеры не очень большие. Чисто грузовое, по примерным прикидкам третье поколение. На борту под полсотни человек в небольшом жилом модуле теснятся. Да и вооружено судно изрядно. Да это рейдер Фронтира. Мы смотрели сериал, еще когда к станции Ури летели, снятые в Фронтире, там такие суда вооруженные были. Часто мелькали, ими все пользовались, и пираты, и наемники, и контрабандисты, и поди пойми кто где, а это точно со мной работали люди торговца, что-то уже сомневаюсь, никого знакомого на судне не увидел, ну кроме шестых, что ранее меня отслеживали и видимо похитили, они из команды этого рейдера были, сам я находился не в жилом модуле, а в трюме, тут стоял средний контейнер, сделанный для перевозки рабов, вот на койке нижних нар, тут для 40 рабов, и очнулся. Я не один был в контейнере, да он полный. Медлить я не стал, сначала санузел посетил, на вид стандарт, пустив внутрь корабля три пси-диверсанта, и диверсанта и взломщика содружества, у каждого свои задачи. Потом включил сеть, она выключена была, мой пароль на месте, внешнюю связь отключил, вернулся на койку и вскоре уснул. Думаю, суток хватит на все про все. Мной так никто не интересовался, и выспался, и поел, нам солдатские пайки выдавали, а когда пришел сигнал, начал действовать. Снова посетил санузел, благо свободный был, убрал ошейник, уже натянув десантный комбинезон. Последний комбез у меня в запасе, больше нет, и вышел через выломанную дверь. Я 6 богомолов выпустил, с приказом взять экипаж целым, продам, те и выполняли, других боевых дроидов все равно нет. А эти покруче местных, постройки содружества будут, да в разы. Так что хватило 3 минут и все живые на борту были нейтрализованы, без сознания. Тревога не звучал, и скины под контролем были, как раз к рубке и шел. Нужно выяснить что там и как. Да, один богомол охранял вход в контейнер, чтобы рабы не разбежались. Сидят и пусть сидят, трюм не пустой, не хочу чтобы чего со злости навредили. Долетим до ближайшей станции, Ньюри, продам все. Команду и судно, а этих бедолаг выпущу на станции. Милосердие тоже должно быть. Вырубали команду пси-сонником. Мощная вещь. В рубке я узнал, что до выхода из прыжка, а максимальная дальность у этого судна 4 уток, осталось почти 3. Ладно, занялся пока пленными. Я даже рубку не покидал, использовал дроидов, что подчинены управляющему и скину. Остальные пока взламываются. То есть команду раздевали, отключали нейросети и в трюм. Там, общаясь дистанционно с пленными, многие, как и я, были взяты явно наобум, а подозреваю, что попал этим ловцам случайно, хотя почему я их слежку ранее засекал, выясню позже. В общем, менял команду на рабов. Теперь команда находилась в контейнере с ошейниками, а бывшие рабы расселялись по каютам. Правда, сети я им не включал, перед расставанием включу, да и каюты подчищены, чтобы мои трофеи не прихватили. Выдал по комбинезону и прощайте, милосердие у меня есть, но и оснащать я их не собираюсь, не родичи чай, так что все сделал, медленно, но верно брал судно под контроль. 3 суток пролетели быстро, я жил в капитанской каюте, восстанавливал повреждения после штурма, продолжал учить базы знаний, уже залил комплект баз пилота среднего корабля класса крейсер, начал учить. После входа, я сам рассчитал новый маршрут, и пилот, с ошейником на шее, а убедил его поработать на меня, увел судно в прыжок. Тут как раз в 2 днях лета была полупиратская станция Дель, там от всех и избавлюсь. Ушли в прыжок до самой станции. Раба боевой дроид отвел обратно в контейнер, дверь там уже починили, а я на 2 суток лег в обучающую капсулу. Их 3 было в мидбоксе, где было 1,5 десятка капсул. Хороший мидбокс. Кстати, после выхода, я коды сменил у искинов, и перезапустил, все. Теперь мне полностью подчинялись. Я учусь, так что не хочу пропустить эти 2 суток. Вот такие дела. И да, я узнал, почему меня взяли. Все же не зря слежку ранее заметил, у них на меня заказ был. Именно на меня, от тех шахтеров, где я инженером был. Я про них и думать забыл, и вот как раз доставляли заказчикам. И остальные рабы им на продажу. А так это и ловцы, и наемники, и пираты. Всего понемногу. Истинные жители Фронтира. Сам полет быстро пролетел для меня. Лег в капсулу, выбрался и уже на месте. 15 минут до выхода. Пока одевался и умывался, узнал у Искина, как дела. Освобожденные побузили, но Искин честно отвечал, что я в обучающей капсуле и вне доступа. Через несколько суток будут освобождены, ждите. Так что ждали. К народу я не выходил и поел отдельно. Как раз в рубке был, когда выход произошел. Пилот уже тут был, дроид привел. Так что я паек разогрел и принимал пищу, а тот по выданному коридору вел рейдер к выделенной нам парковке. С диспетчером я сам общался. Ну а дальше понятно, как прибыли, пилота назад в контейнер, вызвал большой пассажирский челнок, дал одному из пленных чип с деньгами, через дроида передал, чисто расплатиться за доставку, пилоту челнока, и отправил прочь. Взор показал, что никто не спрятался, все улетали. Дальше стал продавать все, что имел в хранилище, даже моя бардовая «Волга» был выставлена. Если попаду снова в «Союз», я себе новую куплю, а так сохраню память о ней на фотографиях в фотоальбомах. Не так и дорого все шло, но распродал. Осталось около тонны в аурном хранилище. Да второе, пси-хранилище почти пустое. Мелочью загрузил из трофеев с шахтеров, однако, ничего, что было на борту рейдера, мне не нужно, для меня старье и интереса не представляет. Хотя мелочевку с экипажа продал, почти 300 тысяч получил с нее. Торговцы прибывали на борт судна, забирали товар и отбывали. Сам рейдер, на третий день пребывания в системе, я выставил за 3 миллиона кредов. Это, конечно, не его цена, меньше стоит, но с ним шла команда в ошейниках, подготовленная и с полным оснащением. Вот теперь тот на такую сумму тянул. Был один покупатель, и явно опытный пират, по роже видел, походил, покривился и отбыл. А вот второй купил, даже без торга. Где-то ему срочно потребовалось такое усиление с опытной командой. Так что скинул коды, и к судовым Искинам, и к ошейникам, и разошлись. Я всю информацию подтер, как судно брал, так что информация не разойдется. Я на наемном челноке на станцию, а тот на судне обустраивался со своими людьми. Покупатель был из шахтеров, как я понял. Криминальные шахтеры, что рабов используют. Скорее всего, местные. В общем, планы выполнил, продал ненужное, заработал изрядно, общая сумма добытого – 3,5 миллиона. Тут деньги и за то, что продал из хранилища. Да «Волга» ушла, как эксклюзив из мира диких, за 30 тысяч кредов. Выкупил какой-то богатей, любитель диковинок. Да он много что у меня взял. Больше подставляться под такие похищения не хотел. Ну не сейчас точно, а позже. Почему и нет? На этой станции я не остался, тут наследил, поэтому поставил бронь на каюту. Судно вольного торговца улетало на другую станцию, уже чисто пиратскую. Мне как раз туда и надо. Так что после продажи рейдера, я уже через 6 часов покинул систему, убравшись подальше. А летели к системе МАТ, с одноименной станцией. Там правило 3 клана пиратов, как мне удалось узнать. Ничего, я летел чисто за покупками. Покупать себе судно или боевой корабль, оснастить всем, заполнить хранилище техникой и вооружением высочайшего поколения, ну и дальше заниматься собой, открыть еще 2 пси-хранилища, наконец, развернуть сферу над магическим хранилищем, на что у меня уйдет 2 года плотной работы, но я это сделаю первым делом, а дальше, буду жить, просто жить, что и желаю уже давно, да все псионика, ею занимаешься, так время теряется, и как-то на отдых оно не остается. Тут, надеюсь, сломаю эту систему. Сам полет особо не запомнился, каюта одноместная, работал над созданием сферы, вот начал, первые шаги, надо же когда-то начинать. Ладно, шучу, я же пси-накопители создавал, и пси-силу там держал, а потом как-то решил, а можно ли плетение сферы так убрать в один из камней, и в готовом виде держать? Прикинул, что после перерождения поставь ее будет проще и быстрее. Оказалось, можно часть плетений держать в накопителях. Просто есть 2 минуса. Эти плетения, включая сферы, когда их запускаешь на ауре, они сжимаются, и копию с них не снимешь, и повторно не используешь. Пришлось мне тогда создавать их с нуля и размещать в таких накопителях. Поэтому, пока был у шахтеров, я успел усилить защиту, скопировал ее с накопителей и поставил. Правда, это все, что успел. Все же трудоемкий процесс. На сферу у меня месяц уйдет. Однако и не 2 года, если бы с нуля делать пришлось. Пока же я занимался подготовительной работой, и дело шло. Несколько дней полета, и вот мы вышли в нужной системе, Этот торговец оказался честнее прошлого, что меня шахтером продал. Покинув судно, на наемном челноке, так и долетел до станции. На летной палубе купил месячный абонемент, задержусь тут. Как вошел в местную сеть, вызвал такси и забронировал номер в хорошем отеле. Все тут вполне современно, хотя и пиратская вотчина. Там, устроившись в номере, уже после расслабляющей ванны, дорогой номер, я вышел на хозяев станции, а у них свой сайт для обратной связи, с запросом на покупку техники и оборудования высоких поколений, очень высоких. Ответ пришел на почту. Я сразу завел ее тут, через несколько минут. Время и место встречи. Видимо, желают иметь личный контакт. Завтра в 10 утра по времени станции, меня будут ждать в центральном офисе диспетчерского модуля, номер комнаты, где назначена встреча, указано. А так как место закрытое, выдали временный допуск, что действует только завтра в определенное время. Как строго у них все. Ну и на этом стал отдыхать. Не работал с ПСИ, а с большого экрана визора на стене, смотрел свежие новости по этой станции, тут свой канал, вот и смотрел. Довольно интересно, в стиле интриги, расследования и убийства. О, наркотики, что у меня были, аж за 40 тысяч ушли. Хорошая находка с шахтерской базы. Да, что-то вспомнилось. С утра вызвал такси и добрался до нужного офиса. Пропуск действовал, пропускали, и так до кабинета, где меня уже ожидал невысокий, полный, розовощекий живчик. О, на Хрущева похож. Мы поздоровались, и тот объяснил, что каталог с товаром только тут можно изучить, а он для помощи выделен. Если я хочу что-то конкретно, он сразу подберет. А вы знаете, пожалуй, да, сделаю подборку. Пока вы ею занимаетесь, я каталог изучу. Меня интересует медицина, капсулы самого высокого поколения, что у вас есть, что скажите. И вам крупно повезло, юноша, обрадовался тот, говорю же, живчик. Как раз недавно поступили в продажу новенькие капсулы 10-го поколения, практически не пользованные. К ним подходят медкартриджи, что и сейчас в ходу. Выше просто не бывает. Правда, 3 единицы. Какие именно? Заинтересовался я. 2 реаниматора и лечебная. Цена на 1 реаниматор и лечебную, всего 500 000. Какие-то жалкие 500 000. А бонусом что? Чуть усмехнулся я. Цены тут заоблачные, но берут-то для себя. Малый контейнер с медкартриджами, тип стандарт. У вас тут в каталоге, ткнул пальцем в нужный лот на странице, я уже пролистал несколько. Пищевой синтезатор 9-го поколения, один из лучших. Как насчет него? Доплатите 10 тысяч кредов и бонус ваш. Добро, готовьте пока товар. Что еще есть по капсулам? 9-е поколение, 18 новых капсул, некоторые еще в пленке, с ремнаборами. Хирургических 3, 2 лечебных, 5 реаниматоров, 3 обучающих и 5 диагностов. Беру один диагност, одну обучающую и одну хирургическую, с ремнаборами. Что по цене и бонусу? 600 тысяч их цена, а в качестве бонуса дам сканер медицинский, 9-го поколения, с планшетом и всем набором программам. Идет, тоже готовьте. Да, чтобы сразу обговорить, ниже 9-го поколения меня оборудование не интересует. Займитесь пока капсулами с бонусами, а я изучу каталог. Ах да, прошу арендовать на неделю малый склад и туда доставить товар. Там приму и расплачусь. Сделаем. Тот действительно отсел и стал работать в сети, готовить этот товар, что заказал, а я листал каталог. Обычный планшет 5-го поколения, ничего в нем нет, но товар тут на десятки миллионов кредов. Я со своими жалкими неполными 4 000 000, не особо дорогой клиент, как бы слитки того металла снова засветить не пришлось. Тут я отвлекся, остановил каталог и вернулся на лот назад, с интересом изучая специфику товара. Он меня не просто заинтересовал, а очень сильно заинтересовал. Вообще я желал бы иметь в хранилище челнок, малый, чтобы мог на нем подниматься на орбиту, летать по системе, если в другой мир попаду, может снова магический, тогда он мне точно пригодится. Весит такой малый в районе 10 тонн. Неплохо для космического судна, пусть и каботажника. Вот и тут я поначалу думал, что увидел челнок, как раз тип малый. Но это оказался курьер. Полноценный звездолет, способный садиться на планеты, для него это штатная процедура, как и для челнока. Вес 15 тонн, способен совершить до 30 прыжков, то есть дальность довольно существенная. Ну и вообще неплохое суденышко, судя по описанию, и ресурс почти 100%, немного отлетало. Правда, из-за малого размера, экономили место. По сути, тут объединены рубка управления, кают-компания и каюта. Два ложа-дивана, что могу трансформироваться в двухуровневые койки. Тут же столик поесть и кресло пилота с пультом. Пищевой синтезатор имеется, и полноценный санузел с душем. Общий салон, в общем, для меня не проблема. Самое главное, большие обзорные окна, что могут закрываться бронезаслонками. Окон на звездолетах вообще не бывает. Остальное место занимает гипердвижок, реактор, мощные движки и баки. Курьер может от любого сбежать. Как его отловили-то? Хотя смысла гадать нет, множество может быть способов, но я ставлю на то, что пилот курьера его и продал. Самый распространенный способ пополнения новинками Frontier. Блин, 15 тонн. И стоимость 1 000 000 кредов. Девятое поколение, вооружения нет, но военные системы маскировки, сканеры его не видят. Однозначно надо брать. Так что повернулся к толстяку, его Хрон зовут, и показал лот. Хочу этот курьер. Что с ним в комплекте идет? Ремнабор. Штатно все. Бонусом запасное оборудование щита. Они у них быстро летят. Беру. Да, у вас есть, что из атмосферной техники. А запрос сделайте в каталоге, он и подберет. Ага, вон куда строку запроса спрятали, нашел. Дальше изучал атмосферную технику. Выбрал гражданский глайдер, 9-го поколения, тонну машина весит, 2-местная, до 3 махов дает. Потом грузопассажирскую платформу, и она тонну весит, берет 5 тонн груза, высота 10 метров, скорость до 200, нормально. Потом аэробайк нашел, и костюм полетный, все вместе вышло 200 тысяч. Хрон также стал готовить их к перевозке в ангар, сообщил уже, что нашли и арендовали для меня. Платить, к слову, мне, да без разницы. Основное взял, теперь второстепенное. Подобрал 2 мощных мобильных реактора, 9-е поколение. Да, есть такие реакторы и меньше поколением, а значит и по цене. Но чем меньше поколение, тем они больше размером, да и в массе тоже. А 9-го, они миниатюрные, но выдают мощности куда больше, и ресурс дольше держится. Поэтому и не интересует меня то, что ниже поколением. Совсем не интересует. К реакторам стрежни не брал, они стандартные, подходят той марки, что сейчас выпускаются. Раздел с планшетами нашел, все 9-го поколения, взял по 2 для пилотов, медиков, техников, инженеров, офицеров, тактиков, для погонщика и для администратора. Потом изучал раздел с оружием, бронекомбинезонами или бронескафами. Только языком щелкал, дорого, но взял 1 бронекомбинезон разведчика с опцией «Хамелеон», размер регулируется, оснастку для него, 2 импульсные винтовки, 2 двуствольных штурмовых бластера, блок с летающими дронами-разведчиками, размер как у мух, дальность 3 километра, потом 2 офицерских игольника и 2 бластера скрытого ношения, все 9-го поколения, черт, откуда у них все это, впрочем, есть, и это радует. Ну и напоследок взял 2 мощных штурмовых дроида, 9-го поколения, подсчитал и прослезился, налички оставалось 60 тысяч, хоть что-то. Впрочем, зашел в раздел медицины, взял 2 переносных армейских аптечки, по 10 тысяч каждая, коробку с аптечками для комбинезонов, ну и сами комбинезоны по 3, техника, инженера, пилота, медика, десантника и администратора. А вот теперь точно все, глава 15. Что ж, для начала неплохо, планы были закупить немало интересного, в каталоге я вот не нашел боевые виртуальные тренажеры, может ниже поколениям и есть. Но не смотрел, уже объяснил причину в разных поколениях, если и брать, то лучшие, также базы знаний нужны повыше, от 9-го до 10-го поколения, у шахтеров взял, но они ниже, 7-е и 8-е поколения, однозначно на продажу, как и нейросети, но предлагать живчику и не подумаю, не стоит складывать все в одну корзину, так что мы вместе направились на довольно роскошной платформе, к нужному ангару, я кстати как прибыл, получил договор аренды и сразу уплатил, а потом на целый час были заняты приемкой, коды ко всему были, я проверил, вводил, после этого расплатился за все, и толстяк отбыл, его, кстати, 2 бойцов сопровождали, причем, в тяжелых боевых скафах, это даже не бронекостюмы, где-то 8-е поколение, очень серьезно, я сам бы от такого не отказался, однако такие покупки, это планы на будущее, я же говорю, только начал свои личные запасы создавать, вот так проводив продавцов, заперся на складе, и уничтожил 2 скрытые мини-камеры, что были внутри ангара, от взора не скроешься, после этого основную мелочевку убрал, ну и стал менять коды ко всему и перезапускать, Довольно долго возился на борту курьера, много что докупить нужно, но и он отправился в хранилище. Ангар пустой остался, но использовать его еще в планах. Да, надо будет диверсионных дроидов купить и взломщиков, а то мои на уровне 9 и 10 поколения уже откровенно не смотрятся. Похоже, все трофеи с шахтеров придется продавать, ну кроме слитков. Уже поздний вечер был, я вернулся на такси в отель, номер оплачен, душ, поужинал, даже фильм посмотрел и спать, а с утра вернулся в ангар, обнаружив внутри уже 5 камер, мертвых зон, как ранее, не было, вообще обнаглели. Тут я камер уничтожать не стал, послал диверсанта, и он аккуратно отключил, вот и прибрал, самому пригодятся, в отличие от первых двух, где они были 5-го поколения, эти, навскидку определил, как 8-го, заметно круче, и маскировка вообще идеальная, без взора бы не обнаружил. Ну и до вечера возился с покупками, разбирался, что и как, снова переночевал в отеле, с утра забрав вещи, оплаченное время закончилось, проехался по рынку и магазинам, покупал топливные стержни для реакторов разных марок, запасы воздуха в баллонах, дорогие пищевые картриджи, медицинские картриджи разных марок, постельное на курьер не брал, он полностью комплектен, только топливные стержни в запас нужны, и все. Ну и оплатив билет на судно, в этот раз уже наемники летели на другую станцию и сдавали места в каютах или одиночные, вот одноместную и забронировал, так что покинули вотчину пиратов. А пока летели, я многое анализировал, и знает, кажется, понял, почему мне легко так все продали, ведь как ни крути, таким товаром от Централов должна интересоваться разведки окраинных государств. Кто-то организовал слив высоких трехногий, те и закупали для изучения. Похоже, я случайно попал в жилу, и меня приняли за такого представителя. Цена, конечно, кусалась, но это для меня. Думаю, разведка платила не скупясь, и я не торговался, чем только убедил их в своей уверенности. И если бы меня за их представителя не приняли, думаю, вряд ли бы я вообще смог что купить. Скорее всего, мне бы даже не ответили на вызов. Это предложение. На следующей станции проверю. А пока нужно заработать средства. Похоже, я снова подставлюсь под похищение. Вообще надеялся, что наемники меня возьмут, оглушат и очнусь с ошейником на шее. Но нет, парни чистые оказались, с другими пассажирами доставили до другой станции. Это называлось Эйрон, полупиратская. Пришлось сойти. При мне привычный баул с личными вещами, купил у техника летной палубы абонемент, недельный, сразу активировал на планшете и двинул ко входу в коридор во внутренние секции станции. Устроился во вполне приличной гостинице, ну а дальше вышел на торговца, что закует высокие технологии. У него среди товара были подобные лоты, не выше 8-го поколения, и скинул ему список того, что готов продать. В ответ пришли цены за каждый лот. Я прикинул так, вполне нормальная цена, и дал добро, скинув адрес. Тот сам предложил самовывоз. Так что торговец прибыл лично, уже через час, я на кровати выложил весь товар, даже все дроиды, кроме одного диверсанта Содружества 8-го поколения, оставил на всякий случай. На этих продажах я заработал 2,5 миллиона, особенно дроиды хорошо шли. Свои пси-дроиды, конечно, не продавал, не для того делал. Ну и как торговец отбыл, забрав приобретенный товар, с ним 2 сопровождающих было, я с одного из левых планшетов отправил запрос на сайт владельцев станции, с просьбой продать технику и оборудование 9 и 10 поколения, завалив вопросами в письме, по ценам, можно ли торговаться, какие бонусы, а потом со своего планшета, с основного, отправил другой запрос, тоже интерес к высоким технологиям, но запрос в том стиле, лаконичности, что я на прошлой станции давал. Что и следовало доказать. На такой запрос, через полчаса пришел ответ. Завтра с утра ждут меня. Выдали временный идентификатор, чтобы посетить закрытую зону. А на левый планшет, ответа так и не получил. Случайным людям продавать высокие технологии тут явно никто не собирался. Стоит это учесть. Покупки ожидаются немалые, а сумма небольшая. Так что вышел на торговца металлами и предложил ему купить 10 слитков того самого металла, поставив цену в 250 тысяч за слиток. Тот даже торговаться не стал, да и я сразу сообщил, торга нет. Ничего, сам приехал, забрал, расплатившись, и убрал. Вот так, имея 5 миллионов, уже можно совершать покупки. Ну а с утра, на такси вылетел к закрытому сектору, Там меня встретил сопровождающий и проводил в отдельный кабинет. Все как-то по одной схеме проходило. Хотя тут был не полный живчик, а женщина в возрасте. Даже сейчас красотка хоть куда. Общалась спокойно, голос не повышала. Я еще когда зашел в комнату, вежливо с ней поздоровался и сообщил. Не хочу терять ни ваше, ни свое время. Мне нужно приобрести определенный товар. Ниже 9-го поколения не интересует. Постараюсь помочь. С царственной осанкой кивнула та. Мы сидели за длинным столом в небольшом зале для совещаний, планшет с каталогом товаров мне уже выдали. Так как по медицине я по факту все позиции закрыл, что нужно приобрел, поэтому решил сначала начать с виртуальных тренажеров. Мне они очень нужны. Что у вас есть из виртуальных тренажеров с полным комплектом обучающих программ? Только 2 однотипных пилотских. 9-е поколение, модель Orion M. Я мысленно поморщился, не это хотел услышать, но надо брать, пилотский тренажер тоже нужен. Цена 1,5 миллиона. Бонус, комплект расходников, к этой модели, 2 комплекта. Хорошо, беру. Просьба арендовать малый ангар, на неделю, я оплачу, и доставлять товар туда, я там приму. Теперь по нейросетям, тип ученый у вас есть? Как раз недавно доставили 3 новых 10-го поколения. Цен всех 3, берете оптом? 1,5 миллиона, недорого, даже удивился я. Причина, они голые, имплантатов к ним нет, а они довольно специфичны, трудно найти. Бонус, могу предложить базу знаний 10-го поколения, аналитик, она 4-го ранга. Добро, беру. Ну и базы знаний хотелось бы взять. Комплект корабельного техника универсала, 10-го поколения и врача 3-го ранга, тоже 10-ка. У вас есть такой товар? Вообще тут стоит пояснить. Да. Курьер выше поколением, что я базы учу, и я даже не знаю половины опций, что у него есть. Но брать пилотские базы выше поколением, уже смысла нет. Буду проходить пилотские тренажеры, там получу что нужно, а опыт полученный сохраню на ауре. Заменитель такой. Надеюсь, в его базах есть мой курьер. Хотя явно редкая диковинка, так что, сомневаюсь. А вот корабельный техник и врач, мне нужны, чтобы обслуживать курьера и работать с медкапсулами. Только врача. Техника могу предложить 9-го поколения, 5-го ранга. Хорошо. Цена, 300 за техника и 450 за врача. Вам повезло, у нас на них скидки, поэтому без бонуса. Боевые комплекты баз, абордажник и штурмовик оба 9-го. За каждый 1 миллион. Абордажник беру. Базы погонщика входит? Нет. Тогда еще погонщика. Бонус, могу предложить базу знаний 10-го поколения, 5-й ранг, полевая разведка. Добро. Пока хватит, закончим на этом. Конечно, хватит, и так набрал уже на 4 980 000. Почти весь лимит выбрал. На 20 тысяч еще планшетов набрал разных моделей 9-го и 2-10-го поколений. Так что мы немного обсудили товар, как раз его доставляют в арендованный ангар, и чуть позже вылетели к нему. Станция средняя, а ангар нашли довольно далеко на сдачу. Там я все принял, честно отдал 5 миллионов на чипах, мне подтвердили платеж, и представители хозяев станции отбыли. Я же около часа занимался покупками, да в основном капсулой тренажера, достал мобильный реактор, запустил его, и пока тот выходил на режим, снял с капсулы заводскую пленку консервации. Подключив кабелями реактор к тренажеру, сменил коды в Искине, перезапустив. Как снова Искин был готов, сделал запрос, что нужно для легкой тренировки пилота, с поврежденной нейросетью, щадящий режим тренинга. Долго искал в базах схожий курьер, не нашел, но выбрал нечто похожее. Тот выдал мне на планшет, а я не стал Искин приписывать в своей сети, через планшет 10-го поколения управлял, и дальше вставлял по очереди нужные картриджи. Сначала очистка, штатная процедура с завода, потом уже те, что нужны для тренировки. А я их купил на прошлой станции, пиратской. На этой клан контрабандистов развернулся, хотя и пиратством многие не брезгуют заниматься из одиночек. Ну а потом на 3 часа в капсуле, перед этим раздевшись до нога, и проверить, и подтянуть пилотские знания, а то они почти на нуле. Опыта нет. Через 3 часа я из капсулы, а он вертикальная, не горизонтальные как медицинские, не вышел, а выпал, настолько я обессилел. Да уж, щадящий режим. А что по полной бывает, когда проходит? Вот именно сейчас, я этого знать не хочу. Полежав на холодном полу пару минут, с трудом встал, достал курьер, и прошел на борт. Тут не было шлюзовой. Обычная створка двери и лестница выпускалась, дальше в душ. Кстати, мне теперь что, всегда доставать его? Надо замену. Узнать, есть тут мобильные дома со всеми условиями жизни. Если нет, сделаю на базе своей платформы. Она потянет. Это позже. А пока, собравшись, убрал курьера, провел очистку капсулы и убрал ее с мобильным реактором. Ноги слегка подкашивались, мышцы еще подергивались от тех нагрузок, что мне давали, когда я убегал от целой эскадры. Капсула этим занималась, потому два картриджа были специальные. Ну и оставив пустой склад, запер его и двинул прочь. До метров на 10 отошел, как меня вырубило. Стреляли из подавителя. Мощная штука, армейская, установленная на средней платформе. Вырубила не сразу, а после 6-го раза. После 1-го, почуяв излучение, я рванул прочь, к кабинке вызванного такси, и тем, кто был на платформе, пришлось палить по мне, не переставая, пока не вырубили. А лучше до этого довести, иначе поймут, что я симулирую, после 1-го выстрела. То, что на меня охота идет, я понял, еще когда покинул строение гостиницы и летел к продавцам ценных высоких технологий. Меня несколько раз облучили станнером до того, как в такси сесть, но моя пси-защита выдержала. Я же сделал вид, что не заметил. А то, что за нами следят, люди-дамы, представители хозяев станции, засекли, пока мы к ангару летели, принимать мои покупки. Указала-то мне на это. Я же попросил не мешать мне развлекаться, что сняло все вопросы. Ну и защиту хотелось свою проверить, насколько ее хватит. Потом усилю. То, что платформу подогнали, взор показал, когда я тренажерную капсулу покинул. Видать, решили не рисковать снова с ручным станнером. Мощнее штуку нашли. Я считаю, что это торговец металлами. На втором месте наемники от шахтеров. Внешность-то я не менял. В планах это сделать, когда все закончу с закупками, чтобы затеряться на фронтире. Все для этого есть. Когда очнулся, даже усмехнулся своим мыслям. Говорил же, торговец меня решил взять, но снова ошибся. Не тот, что металл у меня купил, а трофей из шахтеров. Да какая разница. Меня и пробудили ударом боли с рабского ошейника. Да долго держали, отчего выгибало тело дугой. Мышцы сводило, я руками управлять не могу, чтобы касанием убрать ошейник в хранилище. У меня там уже 2 штуки, что ранее на мне были, плюс 5 трофейных, взломаны и готовы к применению. Коллекция. Этот ошейник 3-м будет. Как боли перестали меня бить, почти минуту держали под ними, не каждый их выдержит. Я все же с трудом думая, руками пока шевелить не мог, меня била крупная дрожь, поэтому мысленным усилием убрал в хранилище ошейник, и таким же усилием достал рядом богомола. Там не ручное управление, а пси-дистанционное, вот и отдал приказ всех убить, а самого торговца, он присутствовал, оглушить, что за долю секунды, и было сделано. Вообще взор показал, что мы были на забитом товаром складе, похоже, торговец в свою вотчину меня доставил, не терпелось узнать, где трофеи взял, и есть ли еще. Интерес мог быть только к этому, ну и возможно поинтересуется, что купил у местных хозяев. Так что склад полный товара, отдельно стеллажи для мелочи. Тот не только металлом занимался, разнообразия хватало. Было 4 сотрудников, 2 со мной возились, я за стеллажами прямо на полу лежал, и вот сам торговец. Так что, богомол отработал на все 100. Мне же пришлось доставать аптечку и прижать ее к шее. Застрекотала та, иголки начали впиваться в кожу, но стимулятор мне впрыснули, стало гораздо легче. Что я сделал? Тела порубленных убрал в пси-хранилище, кровь подтерли бытовые дроиды, на складе были, дальше ошейник на торговца. Быстро привел в чувство аптечкой, и долго бил болью, тут и мстил, и ломал. Что и сделал, выясняя, чем тот владеет. Хабар есть, долгов нет, как выяснилось. Ну, к счету торговца, даже счетом, у него их несколько, доступа не было. Тот опытный, больше креда за раз перевести нельзя дистанционно, нужно в банк идти, а они не обслуживают тех, у кого ошейники. Такова политика банков фронтира, давно принята. Я, кстати, с ней согласен. Наличка на чипах у него была в сейфе, на 1,5 миллиона, ну и выдал полные списки товара на 3 складах. Подумав, выяснив, кто главный конкурент торговца, с планшета торговца скинул ему списки, предложив все купить, со скидкой в 25%, без торга. Торговец заинтересовался, наверняка назанимал немало средств, и прибыл на склад, где меня хотели распотрошить на предмет ценного, но сами были ощипаны. И скин-склад я уже подтер, Тот зафиксировал Богомола. Не хочу, чтобы информация о нем разошлась. А торговец его просто не видел, настолько молниеносно тот двигался. С удовольствием поглядывая на торговца в ошейнике, тот быстро порешал со мной все дела. Причем предложил бывшего конкурента отдать в качестве бонуса за такую покупку. Это меня устроило, отдал. Этот коллега-конкурент честно расплатился и начал принимать все три склада, мы их облетели, с его подчиненными. Коды я уже скинул, договор подписывал виртуальной подписью торговца, который ими ранее владел, все официально, как и деньги получил. 22 миллиона ровно. Уверен, что тот занимал у кого можно, но выкупил весь бизнес конкурента, а он серьезный был. Черт, и чего я связывался с бедными наемниками? Вот где масштаб. В общем, покупатели все приняли, все честно, и я побыстрее двинул прочь на такси, пора бежать со станции. Билет на уходящее через час судно уже забронировал. Надо валить, обнаружив слежку, пробормотал я. Или все же дать шанс. На удивление благополучно добрался до летной палубы, где уже ожидал арендованный челнок. Пилот, к слову, раб. Девушка с ошейником, она и доставила до судна, что через полчаса снялось с парковки, дальше разгонный коридор и уход в гипер. 8 дней лететь до другой станции. Думаю, та слежка, выявленная мной, очень профессиональная. Это от владельцев станции. Видимо, заинтересовало их, что происходит. Я же тратил время на сферу, и ночью поднимал пилотские базы, пока по малому кораблю, хочу до конца поднять, чтобы перенести на ауру, а там и на пилота крейсеров перейду. Вот так время в полете и пролетало неплохо, даже не заметил их. Посещал утром и вечером, по часу, тренажерный зал на борту судна вольного торговца, остальное время проводил в каюте. Неплохо базы знаний поднял, но жаль, что обучающей капсулы нет, и своей пока пользовать не могу. Ну и закончил с подготовкой разворачивания сферы. По прибытию на территорию станции, причем на челноке торговца, с другими пассажирами, купил 2 абонемента связи, оба по неделе, один сразу активировал и поставил бронь в неплохом отеле, где гарантируют безопасность. Добрался на вызванном такси в отель и сразу отправил 2 запроса, я еще проверяю, на сайт владельцев. На тот лаконичный ответили вскоре. На второй, с левого планшета, так ответа и не было, что лишь убедило меня в моих предложениях. С утра вылетал к представителям владельцев. Там встретил сопровождающий и отвел куда нужно. Я же говорю, все как под копирку. В этот раз снова была дама, но такая живенькая. Просто монстр торговли. Такая снег эскимосом на раз продаст, причем тот, что намело вокруг их жилых строений. Впрочем, когда поздоровался, сразу сказал, у меня четкие инструкции по покупкам. Не ниже 9-го поколения. У вас есть капсулы с виртуальными тренажерами, с полными программами, 2 боевых, для спецназа, 9-го, оба к заводской пленке, 3 пилотских, и 1 для десантников. У него есть дополнительные программы для пехотных и наземных сил, мобильная пехота. Последний тренажер 10-го поколения, новинка, беру для спецназа и 2-й для десанта. Цена, 3 миллиона, новинки. Бонус, двойной комплект расходников к обоим, устраивает. Да, я арендовал ангар, ловите аверс, и коды открытия ворот, прошу товар доставлять туда, не хочу сам возиться с вывозом, сделаем. Что по имплантатам сетей ученый, 10-го поколения, сложный вопрос, сейчас выясню. Да, есть 6 имплантатов на интеллект плюс 100, 8 на память плюс 100, 6 боевых, воинс и 2 воинму. Потом 4 пилотских на восприятие, 2 имплантата для удаленного управления дроидами, включая боевыми, и 3 нейрозащиты. Беру все, цена 7 миллионов, а плюс 2 сети ученый, десятки, 9 миллионов общая сумма. Бонус, имплантат 9-го поколения многозадачность, помогает распараллеливать потоки сознания, он для ученых тоже подходит. Добро, беру. Так, что у вас есть по мобильным домам? Для планет, вообще не наш интерес. У нас такого товара нет и не было. Это к обычным торговцам нужно обращаться, но вряд ли что выше 7-го поколения, и то если повезет, сможете найти. Да, согласен, к вам с таким вопросом обращаться бессмысленно было. Ладно, изучим боевые скафы. Что есть 10-го поколения? К сожалению, остался всего 1. Штурмовой, модель НЕ-4, в полной оснастке. Знаменитая НК. Дочитал про них, значит, уже 10-е поколение выпустили, цена, 2 миллиона, В качестве бонуса могу предложить запасное оборудование щита и ремкомплект. Хорошо, что-то еще. Бронескафы, но 9-го поколения. А, по 9-му довольно расширенная линейка. Она вас порадует. Почти 30 единиц. Ходовой товар. Тем более за 50 лет все обкатали, довели до совершенства. Тут я взял 2 штурмовых, со всем оснащением и расходниками, 3 миллиона отдам за них. Теперь перешел к дроидам, специального назначения. Что у вас есть по дроидам, диверсантам и взломщикам? По дешифраторам, 5 взломщиков и 2 диверсант 9-го поколения, 1 взломщик 10-го, 6 дешифраторов 9-го поколений, 3 разных моделей и 1 10-го. Цена за взломщика 9-го, 2 диверсантов 9-го и 10-го, и дешифратора 10-го поколения, 4 миллиона. Бонусом, стандартный комплект расходников к каждому. Хорошо, ну и напоследок хотелось бы знать, у вас есть что-то вроде системы слежения и контроля целой системы, желательно многоразовая и незаметная, только разведывательная система Кронг, 9-го поколения, со спутниками, с опцией маскировки. Никто не пролетит в той системе, где она развернута, без вашего внимания, а обнаружить ее практически невозможно. Многократного использования, помещается в малый контейнер, в качестве бонуса ремкомплект для нее, цена миллион, комплект баз хакера, только 9-е поколение, 800 тысяч, 6 специализированных баз, бонус дам, базу знаний 9-го поколения, 3-го ранга, повар, лучший юрист, и 4-го, хорошо, я уже набрал на 22 миллиона 800, в запасе 700 тысяч, поэтому решил заканчивать, на полмиллиона еще закупил, малый медицинский эскин с шахтой, меддроида 9-го поколения, для обслуживания капсулы подачи картриджей, пока я в капсуле. Дроида техника, универсала, для ремонта и обслуживания курьера, потом стюарда, тоже 9-е поколение, 2 бытовых наземных дронов, со всем оснащением и запасными манипуляторами, с инструментами, ну и 10 баулов со спасательными скафандрами 9-го поколения, 200 тысяч как НЗ, и средств больше нет. После этого мы полетели к арендованному мной ангару, из отеля арендовал, дистанционно, сам тут еще не был. Около часа длилась приемка, это довольно быстро, расплатился, и продавцы отбыли. Я же заперся внутри, и до самого вечера занимался приемкой товара, постепенно убирая в хранилище. А с этим проблема, пусть мелочевку в пси-хранилище убрал, там тонна была, а от тел я давно избавился, но все не входило. Тренажеры довольно тяжелы были. Что я сделал, выложил медкапсулы, и технику универсал, стал отсоединять массивные станины, на которых крепились капсулы. Одну оставил, буду ею по очереди пользоваться, достал станину, установил нужную капсулу, закрепив и использую. Не очень удобно, но зато почти на 5 тонн так освободил, тяжелые эти станины. В хранилище всего на тонну свободно стало, и все. Кстати, мне эти лишние станины не нужны, продал, вскоре торговец забрал, почти 50 тысяч заработал. Высокими технологиями сделано, но как товар, без капсул, довольно сомнителен, поэтому и так немного. Все я запустил, к планшетам приписал. Даже побывал в одном боевом тренажере, спецназа, на 2 часа. Щадящий режим. Я думал, после пилотского мне худо было, полный эффект присутствия. Из боевого я вообще без сознания выпал. Тоже мне, щадящий режим для курсанта с поврежденной нейросетью. Хорошо меддроид наготове был, и подхватил, занес на борт курьера. Он в готовности был. Нет, надо мобильный дом. Главное, все принял, и доволен этим. После этого, уже поздно было, покинул станцию. Как раз судно улетало, я путал следы, и полетал прочь. В запасе 250 тысяч кредов, и я пока решил завершить создание запаса вооружения и техники высоких технологий. Все равно убирать никуда. Лечу на другую станцию, полет займет 4 дня. Там меняю внешность, покупаю судно, хотя желательно боевой корабль, и укрываюсь в какой из систем, развернув там разведывательное следящее оборудование Кронг, если смогу. Знаний по нему нет, надеюсь, мои знания инженера помогут. Ну и дальше разворачивание сферы на ауре, это перво-наперво. Потом изучение всех баз, что уже закачал на сеть, дальше меняю сеть на ту, что 10-го поколения, ученого, включая возможный комплект имплантатов, учу дальше техника и врача, ну или наоборот, неважно, а лучше врача изучить до смены сети, перекинув все выученное на ауру, тогда сделаю установку как надо, да, так лучше, потом изучаю хакера и остальное, осваиваю приобретенное, а уже потом можно попутешествовать. Нормальный план, выполняем. В этот раз снова не повезло с вольным торговцем, во второй раз, с ошейником очнулся, использовали мощное снотворное, я его сразу засек, нейтрализовывать не стал, тем более, когда понял, что меня травит, выпустил диверсанта 10-го поколения, испытать хочу, для захвата судна, так что я только за такое похищение. Мой фрегат вышел из гиперпрыжка и, сбрасывая скорость, начал уходить к одной из планет, пока я изучал систему боевым радаром. Конечно, это любой корабль или спутник засечет, мощное излучение от радара шло, но я особо не переживал за это. В курсе, что система пуста, тут старое астероидное поле, давно выработанное шахтерами. Ну так и есть, пусто. Вот и потянул к планете, точнее мне нужно за нее, к границам соседней системы, куда дойду на разгонных. Через 2 дня там буду, а через 4 должен появиться гость. 2 года прошло с момента, как я занял это новое у меня тело. Полгода в рабстве у шахтеров побыл, месяц родичам помогал, потом несколько месяцев, скупал нужное, из высоких технологий, и вот укрывшись в неприметном месте, занимался собой. Кстати, в последнее и пока крайнее похищение, вольным торговцем, я на нем, на его судне с командой, и грузе, заработал почти 2 миллиона кредов. Не так и много, судно старое развалино, в основном за груз деньги, но на той же станции, где трофей продал, был выставлен на продажу фрегат, 200 метров длины, мощные пушки и скоростные характеристики, и главное, 7-е поколение, новый тот, 1 200 000 просили, за 7-ку цена адекватная, купил, мне бонусом еще подарили 5 бытовых дроидов, корабль пуст был, на остальные деньги оснастил покупку, в основном 7-ку и брал, и перебрался к границам республики Ури, к одноименной станции, где с родичами попрощался. Там выбрал бесплатную парковку, и почти год ее занимал, иногда посещая станцию. Никто кораблем и мной не заинтересовался, говорю же, неприметное место. Иголку нужно в стогу прятать, что я и сделал. Идентификатор корабля не работал, обезличен фрегат. Тут это не редкость, так что отлично занимался собой. Сеть я так не сменил, планы поменялись, но все базы знания изучил и освоил, убрав на ауру. В тренажерах часто бывал, да каждый день, по пси усилил защиту, теперь и подавителем не так и просто продавить будет, а если в руке накопитель с запасами пси-силы, то и невозможно, плюс, сфера стоит, и еще 2 пси-хранилища открыл, закупил всякого разного, в основном запас картриджей сделал, трюм у фрегата небольшой, но есть, теперь он полный, приобрел малый челнок, тоже 7-ка, грузопассажирский, 10 тонн весит, в трюме обычно стоит, думаете еще что-то, и это чуть больше чем за год, едва успел, прокачался физически, конечно, здорово, больше не такой хлюпик как раньше, что по изменившимся планам, то имею в виду, что хочу перебраться в центральные миры, а я сменил и внешность, и ДНК, капсулы от 9-го поколения и выше это позволяют сделать. Я чист, вот и пройду у централов процедуру получения гражданства. С сетью 7-го поколения это проще, чем с 10-кой. Почему и нет, идея стоящая. Надеюсь, хоть тут повезет, а то мне постоянно не везет. Это даже беспокоит, после таких процедур, что-то да случается. Вот только заковырка какая, искал на станции навигационные карты к централам, а их нет, вообще, да еще мощную слежку за собой обнаружил. Еле скинул. Явно на мой интерес навелись, спецура работала, стало ясно, что я их тут не получу, я сделал куда проще, точнее даже сложнее, но не так приметно, улетал в республику Ури, скрыв фрегат, посадил на поверхность планеты без атмосферы, в трюме достал курьер, челнок выгнал ранее, иначе больше места не было, вылетел наружу и под режимом маскировки, а она у него мощная, слетал на санной, там спрятав курьера в лесу, на платформе слетал к городу и купил у диспетчера космопорта, с рук, навигационные карты, на 3 государства в сторону централов. Заодно узнал, как там родичи, а они купили 2 точно таких же фрегата, в республике они дешевле, новые 300 тысяч, в складчину, нейросети, базы знаний, изучили, и теперь работают боевой тройкой, и довольно неплохо, охраняют торговцев, что летят на фронтир, занимаются охраной шахтеров, также на фронтире, разовые акции, быстро слетали, набрали руды, богатейшие дорогой, и быстро обратно, такой рейд перекрывает все издержки и опасность, и неплохо идет, уже купили несколько домов на планете, где женщины с детьми устроились. То есть наш семейный клан развивался, и не все стали наемниками. Двое пошли в корабельные техники. Одиночки работают на себя. Одна женщина врачом на планете в частной клинике работает. Не сидят без дела, молодцы. Дети уже привыкли под открытым небом жить, поначалу тяжело было. Кстати, Диана замуж вышла, уже ребенка ждет. Быстро она, сын женился, жена в составе команды фрегата теперь, он капитан там, но с детьми не торопится. Вот так выяснив все, полетел дальше. Добрался я до границ навигационной карты, там на ближайшей планете закупил новую карту, и дальше, вскоре так оказавшись у границ между центральными мирами и окраинами, и очень серьезная граница, даже орудийных платформ, как и ракетных хватало. Я несколько месяцев потратил на взлом, пока не провел незаметно фрегат, и дальше не полетел. На блуждавшей планете смог купить навигационные карты, получил нужную информацию, а меня интересовало королевство Савич, там гражданским доступно восьмое поколение, одно из трех, где оно есть, у других централов, не выше седьмого, туда и летел. Кстати, по пути, используя знания хакера, хорошо почистил все искины корабля, там столько заводских закладок, не передать, все удалить нельзя, но заглушить можно, что и делал, а потом дело дошло и до медкапсул. У меня аж волосы зашевелились, когда выяснил, что при смене ДНК маркируется тот, кто это прошел. Проверил, нашел, как это сделать, маркеры есть. Пришлось повторно эту процедуру проходить, уже без них теперь. Я вот не знал об этом, пока же вышел из гипера уже на территории королевства, через шесть систем столичная планета. Именно там я и желаю пройти процедуру получения гражданства, к этому и готовился. Пока же нужно спрятать фрегат и дождаться вызванного такси. Что по так называемому такси, то еще на той планете, где купил навигационные карты, это была Империя Голос, приобрел суточный абонемент связи с оплатой гиперсвязи, лимит 10 минут, были там такие услуги, дорого, но надо. Выяснил, куда желаю лететь, в этом королевстве, всего год отработка за гражданство, у других 2 или 3, хотя конечно у некоторых государств, тоже отработка год, но там не выше седьмого поколения технологии доступны, поэтому мне и не интересны. Главное, я вышел на столичную планету Савич и нанял пилота малого грузового судна за двойную цену, чтобы тот в определенный день, в такое-то время, вышел в такой-то системе, забрал там челнок такой-то модели и доставил в столичную систему. Вот и все. Контракт на доставку официально заключили, я и деньги перевел. Встреча через 4 дня. Есть время добраться на разгонных до соседней системы. А это для того, чтобы там не засекли выход из гипера моего корабля, спрятать хочу на одной из планет, потом поднявшись на челноке, ожидать доставщика. Дальше получаю от диспетчера маршрут, спускаюсь на планету и там прохожу процедуру принятия гражданства. К сожалению, по системе беженцев. Сказать, что я местный, просто родители не регистрировали, не получится. По ДНК поймут, что я чистый, родители не из королевства. Больше проблем будет, лучше сообщить, что я издалека, заплатил и меня доставили в королевство, а дальше нанял привозчика, так что оно надежнее. С сетью поработал, и скинами фрегата и челнока тоже, чтобы если с ними будут работать, снимая информацию, ничего не нашли. Все подтер, что можно, какой путь проделал, откуда, какие базы учил, тоже. Работы немало было. На сети оставил только информацию по изученным базам на инженера-станционщика. Они по шестое поколение, и на пилота, тут по седьмое. Не опасно. А пока двое суток на разгонных пер в соседнюю систему, работая пассивным сканером, боевой радар тут уже не применишь, сразу сообщу о себе, то занялся подготовкой. Я, кстати, перебрал все покупки, выкинул упаковку от многих, подчистил, собрал и перебрал. Даже освободил на 400 килограмм. С учетом, что за год и 3 месяца набралось еще почти полтонны, свободным у меня в хранилище было тонна 900. А я хочу купить платформу мобильного дома. Для нее место коплю, и приобрету ее тут, максимального, восьмого поколения. Один из планов. Я же на перерождение пойду, рано или поздно, вот и готовлюсь в новом мире быть во всеоружии, перекрыть все направления технологиями, и удобство и комфорт тут, не на последнем месте. А то, что это, один курьер с жилым салоном, да и тот мне как судно нужно, а не как жилье. Поэтому мобильному дому быть, я так решил. Вот такие дела. а так добрался до середины соседней системы, спустил фрегат на поверхность небольшого спутника, скрыл в расселине, даже сутки еще прожил на борту, и поднявшись на челноке на орбиту, полетел к наученной точке координат, это довольно далеко, 18 часов летел, и поспать успел, люблю с профессионалами работать, 2 часа ждал, и вот из гипера выходит судно, малый класс, как раз той модели, с пилотом короткого я контакт заключил, на минуту раньше прибыл, и идентификатор судна подтверждает, это тот, кто нужен, а ведь контракт почти месяц назад заключен, именно столько мне пролететь пришлось, чтобы добраться до Савуч. Пилот вышел на связь, мы опознались, я скинул копию контракта, так что тот принял мой челнок в трюм, и после разгона, ушел в небольшой прыжок, я даже рубку не покидал, до столичной планеты, меньше минуты лета. Кстати, трюм полный, этот гад, спокойно себе перевозками занимался, рассчитав все так, чтобы быть в нужной системе по моему контракту. В трюме места едва-едва для челнока было, еще и пассажиров 20 на борту перевозил. В общем, пилот по характеру на меня схож, я бы так же сделал. И эта женщина была, ничего, даже минуты не прошло, как вышли, и дальше потянули в сторону одной из частных станций. У пилота туда заказ на доставку груза, ну и меня по пути выпустил. Обо мне сообщил пилот, тут столичная система, свои законы и правила, и о гостях обязаны пилоты сообщать, так что сразу вышел диспетчер.